Глава пятая. Премудрый змей. Варвара Петровна позвонила в колокольчик и бросилась в кресло у окна. «Сядьте здесь, моя милая», — указала она Марье Тимофеевне место посреди комнаты у большого круглого стола. «Степан Трофимович, что это такое? Вот, вот, смотрите на эту женщину. Что это такое?» «Я залепетал было Степан Трофимович, но явился лакей. Чашку кофе сейчас особенно и как можно скорее. Карету не откладывать». «Ну, дорогой и добрейший друг, в каком беспокойстве!» — замирающим голосом воскликнул Степан Трофимович по-французски. «Ах, по-французски, по-французски! Сейчас видно, что высший свет!» — хлопнула в ладоши Марья Тимофеевна, в упоении приготовляясь послушать разговор по-французски. Варвара Петровна уставилась на нее почти в испуге. Все мы молчали и ждали какой-нибудь развязки. Шатов не поднимал головы, а Степан Трофимович был в смятении, как будто во всем виноватый. Пот выступил на его висках. Я взглянул на Лизу. Она сидела в углу почти рядом с Шатовым. Ее глаза зорко перебегали от Варвары Петровны к хромой женщине и обратно. На губах ее кривилась улыбка, но нехорошая. Варвара Петровна видела эту улыбку. А между тем Марья Тимофеевна увлеклась совершенно. Она с наслаждением и немало не конфузясь рассматривала прекрасную гостиную Варвары Петровны, меблировку, ковры, картины на стенах, старинный расписной потолок, большое бронзовое распятие в углу, фарфоровую лампу, альбомы, вещицы на столе —